Глава 16. Вечером в четверг Макс позвонил из офиса и сказал, что задержится до 10 вечера. У него дела. «Тогда я встречусь после работы с подругой». «А вернешься когда?» «К твоему приходу». «Смотри у меня». «Не переживай, в 10 я буду дома». Произнеся эту фразу, Ева удивилась, как естественно прозвучали ее слова. Она легко назвала особняк Шведова своим домом. И она уже привыкла отпрашиваться, если планировала куда-то съездить. Что тут поделаешь? Ева добросовестно отрабатывала долг. Макс требовал, чтобы она всегда была на связи, держала его в курсе, как проходит ее день, какие планы, куда поехала. Очень странно и непривычно для Евы, ведь она давно вела самостоятельную жизнь. Но в целом они жили как молодые влюбленные супруги. Все свободное время проводили вместе и напропалую занимались сексом. Уже выяснили, что их темпераменты в принципе совпадают. Правда, Ева выдыхалась намного быстрее своего неутомимого партнера. Конечно, физически она была гораздо слабее Шведова, который весь состоял из тугих мышц. «Только бы Максу не пришло в голову взять отпуск», — думала Ева, «иначе он совсем ее замучает. Сексуальной энергии в нем через край, оно и понятно, молодой здоровый мужик». Ева ждала Мишель в кафе и заранее радовалась встрече. Соскучилась. Блондинке никак не удавалось вытащить куда-нибудь свою рыжеволосую подружку. Она почему-то ушла в подполье. То у нее одно, то другое. Ева увидела через стеклянную стену кафе, как заезжает на паркинг ярко-синий внедорожник подруги. Мишель появилась в зале. Она шла походкой от бедра, на ходу снимая черные очки и тренч. Девушка небрежно бросила на диван белый плащ. Под ним было темно-зеленое платье. Оно сидело на рыжеволосой красавице, как влитое. Девушки обменялись поцелуями в щечку, потом Мишель устроилась за столиком и сразу же уткнулась в меню. «Какая-то ты странная! Что случилось?» — забеспокоилась Ева. Обычно Мишель включалась с полоборота, она могла болтать безостановочно. «Ничего не случилось», — испугалась подружка. «Все нормально, все прекрасно». Она поправила ослепительно яркую рыжую гриву, а потом внимательно осмотрела Еву и вынесла вердикт. «Господи, твой Шведов совсем тебя затрахал!» «Почему так тихо? Давай громче, не всем слышно», — прошипела Ева. «Подруженька, да у тебя такой вид, будто вы день и ночь трахаетесь до изнеможения», — заметила Мишель. В ее голосе звучала зависть, а глаза пылали жгучим любопытством. «Успокойся. Лучше давай сделаем заказ. Что будешь есть?» Ева подозвала официантку. «Яйца пашот с красной рыбой и спаржей, а на десерт — грушевый пирог и эспрессо», — сообщила Мишель, закрывая меню. «Для меня это чересчур. Я хочу сыр и зеленый чай. Меня еще и Макс такими завтраками кормит, что я скоро превращусь в сдобную булочку». «Тебе это не грозит», — заверила Мишель. «Уж не знаю, чем он тебя там кормит. Вид у тебя истерзанный и очень жаркий. Ты искришь. Он вообще, что ли, с тебя не слазит?» «Я могу отдохнуть только на работе», — честно призналась Ева. «Повезло же! Тебе достался роскошный самец! Может, приоткроешь завесу тайны? Ты так мне ничего и не рассказала. Я до сих пор даже не знаю, как вы познакомились». «Поругались на улице, вот и все». «Поругались? В смысле?» «Я сделала ему замечание. Он толкнул прохожего и не извинился». «А ты впряглась». «Да. Ну и вот». «Уже живете вместе», — траурным голосом констатировала Мишель. так быстро, от ненависти до любви, как в кино. Неожиданная встреча может обернуться большой удачей. Тебе очень повезло, Ева. Господи, если бы ты знала, как мне надоел Айвен. Мишель, ну вы помолвлены. Угу. Еще и замуж за него выходить. Айвен в тебя влюблен. Мне кажется, что мы вместе уже 100 лет. Скучища. У нас не секс, а пародия. Везет тебе. Ты вовремя дала отставку Джейкобу. Когда мы расстаемся с мужчиной, у нас появляется шанс встретить кого-то лучше. Ты встретила Шведова. Если у вас с Айвоном все так грустно, то лучше действительно расстаться. Родители мне не позволят. Они прямо влюбились в англичанина. Считают его отличной партией для меня. Папа уже бизнес с ним замутил. Пригрозил, что лишит денег, если выкину какой-нибудь финт. В качестве профилактики прикрутил краник. Я чуть не умерла. Всего 2000 мне дал. Долларов? Ева, ну не рублей же. Ты, наверное, голодала, бедная, засмеялась Ева. Вот-вот, горестно вздохнула Мишель. Ева подумала, что когда-то она и сама тратила в месяц безумные деньги. Куда девала? 2000 баксов тогда казались ей несущественной суммой. А сейчас ее бюджет гораздо скромнее, чем раньше. И тоже вроде нормально, привыкла. Если ее жизнь стала хуже, то не из-за того, что денег меньше, а потому что ее мир рухнул. Умер папа, у сестры психологические проблемы. Стала бы она сейчас счастливее, если бы в банке у нее лежала огромная сумма, ее наследство. Нет. Любимых родителей она бы все равно не воскресила. Аня тоже не исправилась бы. Вот только со Шведовым можно было бы рассчитаться. Отдала бы ему эти несчастные 10 миллионов. Подумав о Максе, Ева поймала себя на том, что улыбается. По венам тут же побежали электрические разряды, щеки вспыхнули. «Улыбаешься?» — подозрительно прищурилась Мишель. «Все ясно. О Шведове думаешь. Вспоминаешь, как здорово он тебя ночью трахал». «Нет», — смутилась Ева. «И не только ночью», — добавила она про себя. «Да, у тебя на лице все написано», — обиженно надула губки Мишель. «Почему жизнь так несправедлива? Тебе достался офигенный самец, хотя тебе столько секса и не нужно. Для тебя это перебор». «А я должна мучиться с Айвоном, который меня не удовлетворяет». Ева пожала плечами. «Надеюсь, ты не намекаешь на то, что я обязана поделиться с тобой Шведовым?» Мишель душераздирающе вздохнула. «Боже, ну что ты говоришь? Нет, конечно же». Утром в пятницу, проведя совещание, Макс подумал, что надо бы спланировать уикенд. Они с Евой могли бы куда-нибудь поехать. Например, слетали бы на море, поплавали, позагорали. От приятных фантазий его оторвал начальник отдела безопасности. Андрей положил на стол перед боссом тонкую папку. «Информация по семье Никитских, все, что удалось раздобыть. Как мы и думали, Константин Никитский оставил двум дочерям, Еве и Анне, огромное наследство, активы, недвижимость и так далее». Макс открыл файл и принялся изучать цифры. Он сразу же нахмурился, меж бровей залегла вертикальная морщина, челюсти плотно сжались. «Таким образом, Ева Никитская является наследницей крупного состояния», подвел итог сотрудник. «Так как ее сестра Анна пока несовершеннолетняя, делами заправляет Ева». «Что еще? Какие будут поручения?» Безопасник явно был доволен, хорошо выполнил задание босса. «Нет, Андрей, постой. Может, их папаша все просадил в рулетку? Ты уверен, что наследство существует? Тогда почему наследница крупного состояния работает в галерее и получает 40 тысяч рублей в месяц?» «Да кто ж ее знает?» — развел руками безопасник. «Может, это особый вид мазохизма?» Ей нравится изображать из себя пролетариат. Или она ходит в галерею, чтобы свои наряды показывать. Дома скучно. А тут вроде как при деле. Насчет рулетки Никитский не играл, но схемы проворачивал порой рискованные. Неординарный был мужик, яркая личность. Все об этом говорят. «Ладно, иди, свободен». Макс еще раз задумчиво полистал файл, посмотрел цифры, таблицы, а потом раздраженно швырнул папку в сторону. Зря он надеялся, что Ева с ним честна, и ей действительно негде взять денег. Денег у нее море, просто Ева его обманывает. Макс поскрипел зубами, потер подбородок. Ей долг отдавать нечем. Но она наследница огромного состояния. Ну, возможно, речь идет о свободных средствах, их нет. А выводить деньги из бизнеса, чтобы расплатиться по расписке, Ева не захотела. Значит, опять же, это тупая алчность. Девушка слишком любит деньги. Она не готова с ними расстаться ни под каким предлогом. Макс вспомнил, какой жаркий секс у них был сегодня утром. Он усадил Еву на стол, сам встал между ее раздвинутых бедер, провел ладонями по атласной коже. С каждым разом у них получалось все лучше. Они кончали бурно, неистово и почти всегда одновременно. Но получается, что Макс обманул сам себя. Хитрая блондиночка его использовала. И 10 миллионов сэкономила, и всласть оторвалась с хорошим сексуальным партнером. Сколько оргазмов она уже испытала вместе с ним. Даже плакала от остроты ощущений и прилива эмоций. Да, хорошо она долг отрабатывает, ничего не скажешь. Более того, он еще и картины у нее купил. Целый миллион на ветер спустил. Пожалел несчастную блондиночку. Она же так расстроилась, так искренне переживала, что он спугнул клиента. Шведов снова заскрипел зубами. «Да он просто идиот! Лох, лошара! Второй раз попался на ту же удочку. Так было с бывшей женой, так получилось и с Евой. Светка водила его за нос, потрошила его кошелек, пользовалась им напропалую. А он и рад стараться. Дебил!» С Евой то же самое. Увидел голубые глаза, красивую фигурку и поплыл. Можно брать голыми руками. Настроение резко испортилось. Хотя утром в офис Шведов прилетел на крыльях. Отличная доза секса зарядила его энергией. Кровь кипела в венах. А сейчас все осмыслил и провалился в мрачную бездну. Макс занимался делами, но постоянно думал о Еве. Чувствовал себя использованным и одураченным. Как же это унизительно! Чем дольше он размышлял, тем сильнее жгла в груди обида. Вдруг вспомнил, что за эти 2 недели она даже ни разу не сделала ему минет. Наверняка брезгует. В тот первый раз, когда он пытался ее заставить, у Евы началась истерика. После этого он больше не предлагал, а сама девушка инициативы не проявляла. Противно ей, не иначе. Господи, какой же он идиот, тупица! Сейчас у него словно пелена с глаз упала. А Ева изображает из себя ангела. Тихая, кроткая. На самом деле хитрая щучка. Зазеваешься, палец оттяпает по локоть. Кроткая она только притворяется, потому что боится расторжения их договора. Еще бы не боялась, для нее это очень выгодная сделка. Волна раздражения то и дело подкатывала к горлу. Постепенно Макс приходил в состояние бешенства. В полдень он набрал номер Евы. «Через полчаса приезжай ко мне в офис». «Максим, но зачем? Я работаю, у меня встреча». «Жду в 1:30», — коротко бросил мужчина и нажал отбой. В картинной галерее Ева занимала небольшой кабинет, стены которого были оклеены красочными постерами с рекламой прошедших мероприятий. Все утро Ева решала текущие вопросы, а на час дня ей назначил встречу важный клиент. «Ой, Евочка Константиновна, на выходных, наверное, на какой-нибудь курорт полетите? Или в Париж?» Татьяна, немолодая сотрудница галереи, всегда жадно интересовалась личной жизнью начальницы. Ева была для коллектива существом из той же вселенной, где обитали звезды шоу-бизнеса, олигархи. «В Париж?» — удивилась Ева. «Вовсе нет. С чего вы решили?» «Ну, за покупочками или просто погулять по Елисейским полям, посидеть в ресторане», — похлопала ресницами Татьяна. «Ах, как вам идет это платьице!» Женщина осторожно погладила шелковый рукав Евиного наряда. К платью, черному в крупный белый горох, Ева сегодня выбрала ярко-красную кожаную сумку. Дамы всегда подробно обсуждали ее наряды. Управляющая галереей никогда не повторялась. Вещей у нее было очень много. С важным клиентом они договорились встретиться в ресторане. Мужчина сказал, что пауза у него будет только во время обеда. Попутно можно обсудить детали сделки. Ева общалась с сотрудницами и думала о том, что ее подчиненные даже не догадываются, что их правильная, утонченная руководительница на 3 недели отдалась в рабство. Ева с тоской вздохнула. Она ни на минуту не забывала, в кого превратилась. В дорогую шлюху. Осталось 8 дней, и Шведов аннулирует долговое обязательство. Можно будет вернуться в свою квартиру. Только бы при этом не всплыли еще какие-то расписки. Господи, только не это! Ева вспомнила, как была напугана тогда, 2 недели назад, когда приехала в дом Шведова с чемоданами. Она дрожала от страха и думала, что угодила в капкан. Зря переживала. Ее кредитор неожиданно оказался вполне адекватным мужчиной, к тому же классным любовником. Отдавать долг натурой было очень приятно. Конечно, нагрузка зашкаливала, и физически Ева была измотана. Но секс вне всяких похвал. Кто бы мог подумать, что грубый мужлан так хорош в постели? А Ева полагала, Шведов будет думать только о себе. Белье внезапно стало тесным, а поясницу окутало теплое облако. Девушка даже поерзала в кресле, потому что внутри все перевернулось, едва она вспомнила об их утреннем сексе на столе в кухонной зоне. Накатила жаркая истома. Ева усмехнулась, хороший из нее работничек. Сидит и фантазирует, вместо того, чтобы делами заниматься. Да, с сексом у них все прекрасно. А в остальном... Макс — человек из другого мира. Они говорят на разных языках. Девушка улыбнулась, вспомнив, как яростно отбивался позавчера Шведов, когда она предложила подарить Аристарху картину. Потом, правда, с удивлением поблагодарил. Подарок произвел впечатление. Ева даже не сомневалась, что Аристарх Львович будет счастлив получить эту картину. «Ева Константиновна!» Напротив стояла бухгалтер и протягивала какие-то бумаги на подпись. Ева настолько погрузилась в размышления, что совершенно отключилась от действительности. «Вы задумались о чем-то?» «Да, давайте, что там у вас?» Заиграл айфон, и Ева сразу вспыхнула и заулыбалась. Звонил герой ее дум. «Через 30 минут приезжай ко мне в офис», — прозвучал в динамике безапелляционный приказ. Голос Шведова звучал недовольно. «Максим, но зачем? Я работаю, у меня встреча», — пролепетала Ева. «Жду в 1:30», — бросил мужчина и отключился. Ева с удивлением смотрела на погасший экран. Ее словно спустили с небес на землю. Что стряслось? В час у нее деловой обед с клиентом, поэтому она никак не может в 1:30 встретиться с Максом. Что ему вдруг понадобилось? Почему он так груб? Ева перезвонила, чтобы объясниться и уговорить Макса перенести встречу, но он сбросил звонок. Теперь девушка была в полном замешательстве. Проигнорировать приказ не могла. А вдруг Шведов рассердится еще больше и расторгнет их сделку? Может, у него проблемы, и он срывает зло на ней? Как неприятно. Если приехать в его офис чуть раньше и долго там не задерживаться, тогда, возможно, Ева успеет в ресторан. Это не так уж и далеко, главное — не угодить в пробку. Отменить обед с выгодным покупателем тоже нельзя. Значит, придется метаться между двух мужчин. Ева достала косметичку, посмотрела в зеркальце и накрасила губы красной помадой.